А что мне будет, если через 5 минут я принесу сюда 2 кубка с самым лучшим вином? Прищурился Бастиан. Вам за это будет большое человеческое спасибо, душевно пообещала я. Секретарь помедлил, взвешивая, стоит ли овчинка выделки. Ну ладно, смирился он. Можете засекать время. Он поспешно покинул нашу часть зала. Посмотрим, получится ли у него. Если получится, я буду только за. Люблю по-настоящему хорошее вино. Я снова принялась наблюдать за гостями. Виконту, похоже, удалось разговорить графиню. Во всяком случае, теперь она отвечала ему более охотно, а на ее щеках даже появилось слабое подобие румянца. Я без особого интереса скользнула взглядом по баронессе, любительнице часов, потом понаблюдала за тем, как Дюран беседует о чем-то со своим местным коллегой. Уж не убийство ли инквизитора они обсуждают? Что за фрукт этот секретарь? Поинтересовалась я у Альберта, по-прежнему следя глазами за помощником шерифа. Оруженосец пожал плечами. «Парень как парень», — отозвался он. «Ясно», — хмыкнула я. «Отсутствие информации — тоже информация. А между тем предмет нашего мимолетного обсуждения как раз возвращался в зал, неся в руках 2 наполненных до краев кубка. Он шел медленно, чтобы не расплескать вино, и оттого выглядел слегка неуклюже. «Достал», — торжественно сообщил он, протягивая мне 1 кубок. «На брудершафт?» «Лучше не стоит», — скривилась я. «Боюсь расплескать и запачкать платье». «Ну да, буду я пить на брудершафт, неизвестно с кем». «А как же я?» — обиженно спросил Альберт. «Извини». Бастиан попытался развести руками, но сообразил, что держит ценный напиток, и вовремя остановился. «Я мог донести только 2 кубка, так что ты в пролете». Оруженосец разочарованно вздохнул, мол, ну вот, всегда так. Я пригубила вино, распробовала, затем отпила еще. «Да, должна признать, это действительно то самое господское вино», — вынесла я свой вердикт. «Именно такое я пила вчера с Раймондом». «Может, мне все-таки причитается какой-нибудь приз?» — осведомился Бастиан, смакуя содержимое кубка. Я рассмеялась. «Какой, однако, настойчивый!» «И какой же приз вы хотели бы получить?» — поинтересовалась я. «К примеру, возможность угостить вас еще каким-нибудь вином в таверне неподалеку отсюда сегодня вечером, после приема». Нагло заявил он. Я с показным сомнением поджала губы, но затем снова рассмеялась. «Ладно, посмотрим, смотря как пойдет вечер». «Собственно, почему бы и нет? Имею я право на какую-то личную жизнь и позитивные эмоции после всех свалившихся на меня неприятностей?» «Договорились». «Расскажите о себе», — предложила я. «Как вы попали к барону в секретари?» «О, это долгая история». «Ну и что? По-моему, у нас куча времени». Мне и правда было любопытно. «Вообще-то мой отец баронет, но в силу обстоятельств, в том числе после смуты, ему пришлось продать поместье. Большая часть денег ушла на уплату долгов. Словом, мы были вынуждены радикально поменять уклад жизни». Я сочувственно покивала. Подобные ситуации после смуты не редкость. Выходит, он дворянин, вынужденный после войны вести жизнь простого человека. А что, в этом есть нечто романтичное? Бастиан долго рассказывал, как искал себе новое место в жизни, как перепробовал несколько разных мест работы и в итоге оказался у барона. История выходила иногда смешной, иногда немного грустной, но неизменно занимательной. Правда, я пару раз замечала, что Альберт слушает секретаря с не слишком довольным видом, зевает и даже многозначительно закатывает глаза, но решила не обращать на эти знаки внимания. Постепенно оруженосец просто отошел от нас и предпочел присоединиться к другой компании. Бастиан оказался одним из тех людей, с которыми интересно говорить практически на любую тему. Даже скучные темы вроде охоты и цен на чернильницы, как правило, навевавшие на меня дремоту при общении с ним, оказывались забавными и приобретали новые краски. В результате вечер летел быстро. Периодически я поглядывала в зал и находила глазами интересующих меня людей. Видела, как где-то в середине вечера покинула прием графиня Сен-Рени, и сколь разочарованным выглядел при этом виконт, а также не смогла пропустить того, как в зале появилось новое действующее лицо. Впрочем, сомневаюсь, что появление юной госпожи Жюли Ледостеньи, четвертой дочери барона Ледостеньи, прошло незамеченным хоть для кого-нибудь на этом празднике жизни. Если кто-то из гостей и имел неосторожность поначалу не заинтересоваться этой леди, то она впоследствии сделала все возможное, чтобы привлечь к себе его внимание. Девушка была очень молода и чрезвычайно неугомонна, а главное, невероятно любила себя. Вообще-то я считаю, что любовь к себе – чувство весьма похвальное, но в некоторых случаях она переходит границы пристойного и приобретает масштабы извращения. Именно такое нам и пришлось наблюдать. Раймонд, Родрик, Дюран и местный городской шериф оживленно обсуждали способы совместной борьбы с преступностью, когда Жоли вклинилась в беседу, чуть ли не расталкивая участников локтями. «Господа, ну как вам несовестно разговаривать на такие скучные темы на балу?» — воскликнула она так громко, что многие гости обернулись, прислушиваясь. В нашей части зала мы с Бастианом стояли ближе всех к компании шерифа, поэтому Альберт с его новыми приятелями, еще одним оруженосцем и молоденькой камеристкой поспешили присоединиться к нам. «О чем именно, по-вашему, нам следовало бы разговаривать, юная леди?» — вежливо осведомился шериф. Раймонд глядел на дочку барона с плохо скрываемым раздражением. Виконт, в свою очередь, смотрел на нее с хорошо скрываемым раздражением. «Ну, не знаю», — надула губки девушка. «Например, о присутствующих здесь дамах. Это было бы намного более галантно». «Например, о вас?» — чуть насмешливо спросил Дюран. Мы рассмеялись, впрочем, стараясь сделать это как можно тише. Мне припомнилось то, как когда-то Абелия подобным образом вмешалась в беседу Раймонда с Родригом. В тот раз ярко выраженные признаки раздражения проявил именно виконт. Однако эти две ситуации существенно отличались одна от другой, и различие было, несомненно, в пользу Абелии. Все-таки певица была в тот момент почти хозяйкой дома. По сути, Раймонд для того и привел ее в свой замок, чтобы ее женское вмешательство несколько сглаживало сугубо холостяцкий досуг. Жюли же, не считая того, что являлась дочкой дворянина, была для присутствующих никем и не успела заслужить право вмешиваться в чужие разговоры и задавать тон. Однако девочка явно считала, что имеет это право по умолчанию, и заслуживать его вовсе не нужно. «Почему бы и не обо мне?» — кокетливо отозвалась она, игнорируя, а вернее, просто не замечая в словах Дюрана насмешку. «Действительно, как же это раньше не пришло нам в голову?» — расстроенно пробормотал Раймонд. Мы с оруженосцами и камеристкой снова стали сдержанно хихикать. «Лучше поздно, чем никогда», — наставительно сообщила юная леди, и я зажала рот рукой. «И вообще, не могу понять, зачем так много разговаривать о разбойниках», — продолжала рассуждать Жюли. «Их надо просто единожды всех переловить, и все. Никогда не поверю, что такие мужчины, как вы, если как следует постараются, не смогут этого сделать». «Альберт, ты готов в случае чего придержать Эрла?» — шепотом спросила я. «Мне кажется, он ее сейчас придушит». «Его виконт удержит», — шепнул в ответ Альберт. «Не уверена. По-моему, виконт сейчас начнет ему помогать, особенно если она еще раз вот так стрельнет глазками». «Вы совершенно правы, леди», — произнес между тем Дюран. «До сих пор мы недостаточно сильно старались. Нам просто не хватало стимула. Возможно, вы могли бы обеспечить нам какое-нибудь поощрение». «Ради того, кто перебьет всех разбойников, она встанет на стул и прочтет стишок», — шепнул нам коллега Альберта. Жюли кокетливо постреляла глазками. «Так и быть. Могу пообещать поцелуй тому, кто переловит больше всех разбойников», — заявила она. «О, боже!» — — схватилась за голову я. «Нас ожидает небывалый разгул преступности. Теперь все будут бояться поймать или убить хотя бы одного разбойника. Даже столкнувшись нос к носу, будут обходить стороной и стараться на них не дышать». «Не будь такой пессимисткой», — возразил Альберт. «Во всем надо искать хорошую сторону. Мы можем использовать ее в качестве оружия против все тех же разбойников. Если она станет гоняться за ними по лесам, чтобы поцеловать, леса очень скоро опустеют». «Причем даже от деревьев», — продолжила развивать мысль камеристка. Наше внимание привлекло негромкое, но настойчивое покашливание. Пока мы были поглощены обсуждением борьбы с бандитизмом при помощи отдельно взятой девушки, виконт приблизился к нашей компании и теперь стоял, положив руку на низкое ограждение, отделяющее нашу часть зала от гостевой. «Молодые люди», — спокойно произнес он, — «я понимаю, что вам очень весело, но не могли бы вы вести себя несколько потише? Вы выходите за рамки приличий». Альберт и камеристка смешались. Другие просто опустили глаза долу, отдавая дань тем самым приличиям. «Простите, господин виконт, обещаю, мы больше не будем», — искренне сказала я, прижимая руку к груди. «Ну, если только она не отчебучит что-нибудь совсем уж сверхъестественное». Эти слова были встречены очередным взрывом хохота. Родрик чрезвычайно неодобрительно покачал головой, но я отлично видела, что он и сам смеялся краешками губ. Тем не менее, можно сказать, что остаток вечера виконту было не до смеха. Видимо, Жюли сочла их с Эрлом наиболее перспективными неженатыми мужчинами на этом приеме, поскольку отходила от них крайне редко. Правда, я не могла бы сказать, кому именно из этих двоих она оказывала предпочтение. В любом случае, предполагаю, что о Клодет они оба вспоминали сейчас с большой теплотой. Когда ближе к 9 часам вечера гости стали расходиться, я подошла к Раймонду и осведомилась. «Я вам сегодня больше не понадоблюсь, господин Эрл». Он бросил мрачный взгляд сначала на меня, потом на сопровождавшего меня Бастиана. «А что, у тебя есть какие-то планы на вечер?» — спросил он в ответ, сверля глазами секретаря. «Будут, если я смогу быть свободна». Раймонд с трудом отцепился взглядом от Бастиана и снова посмотрел на меня. «Ты свободна», — бесстрастно произнес он. И, развернувшись, пошел искать виконта. «Что ж, так даже лучше. Именно так правильнее всего. У нас все равно ничего не могло бы получиться. И, кажется, я уже переставала переживать по этому поводу. Правда, что-то внутри кольнуло, но только совсем чуть-чуть, почти незаметно. Мы с Бастианом отлично провели вечер в таверне. Вернулись во дворец уже за полночь. Он проводил меня до покоев Эрла, и мы остановились в коридоре попрощаться. «Пригласить к себе на чашку чая не могу», — развела руками я. «Понимаю, я точно в таком же положении», — улыбнулся он и положил руки мне на плечи, мягко подталкивая к стене. Я прижалась спиной к прохладному камню. Бастиан провел рукой по моей щеке, а потом наши губы соприкоснулись. Затем его язык принялся ласкать мои губы, потихоньку их раздвигая. Я приоткрыла рот, и он тут же воспользовался этим. Я ощутила, как волны жара заколебались внизу живота, когда его язык проник ко мне в рот и стал ласкать меня со все возрастающей настойчивостью. И очень неохотно выпустила его из своих объятий, только когда он сам отстранился. «Я должен идти», — прошептал он. «Но завтра мы снова увидимся».